Глава 4. Несколько моих однокурсников стояли у ограждения и плакали. Другие застыли, обнявшись. Третьи в панике пытались поймать сигнал, чтобы написать друзьям или позвать на помощь. Элоиза Макманус с воем швыряла в океан камни. Купер Дан метался как тигр в клетке, пиная то передние, то задние колеса автобуса. На щеках Нелинье были грязные потеки от туши. Она, как страж, стояла над Эстер, которая, скрестив ноги, сидела на гравии и рыдала, уткнувшись носом в коричнево-белую шерсть топа. Джейми Найт Вен озвучил нашу общую мысль. «Этого не может быть!» Он замахал руками, указывая на то место, где еще недавно была Академия. «Не может быть!» Я чувствовала себя вне тела, парящей дюймах в 6 над ним. Я слышала грохочущее в груди сердце, но его стук был приглушен, как вибрация музыки, играющей из стереосистемы в комнате общежития под нашей. Мои эмоции словно окутывал тюль. По краям поля зрения мельтешили черные точки. Я поняла, что диссоциируюсь. Я говорила об этом с нашим школьным психологом, доктором Фрэнсис. Со мной уже такое было, когда мне сообщили о случившемся с родителями. А теперь не стало Дева. Как и доктора Фрэнсис. И капитана моего факультета Амелии. Доктора Фореза. Подполковника Апиша. Доктора Каинда. Выдрят, которых я еще вчера кормила в океанариуме. Милые работницы столовой Санви, которая всегда мне улыбалась и иногда жарила пирожки Гуджия с кокосовой начинкой, почти такие же вкусные, как у мамы. Всех в ГП. Этого не может быть. Я постаралась дышать ровно и глубоко, чтобы закрепиться в собственном теле. Но у меня было такое чувство, что мое сознание сейчас куда-нибудь уплывет и растворится в воздухе. Из автобуса с трудом вышел доктор Хьюитт, вытирая лицо носовым платком. За ним с большим черным чемоданом в руке спустился Берни, и мужчины о чем-то тихо заговорили. Мой взгляд автоматически сфокусировался на губах Хьюитта. Это была привычка дельфина. Нас обучали всему, что связано с коммуникацией, в том числе сбору информации и взлому кодов. Я разобрала слова «ленд» и «атака». Берни ответил: «Кто-то из своих». Нет, я наверняка ошиблась. Хьюитт не мог говорить о Land Institute. Да, наши школы конкурировали между собой, наверное, с момента основания, но речь идет не о безобидных проказах, вроде той, когда они забросали нашу яхту яйцами, а мы украли их белую акулу. А это же массовое убийство. И что Берни имел в виду под «кто-то из своих»? Я сделала глубокий вдох, как перед нырком, собирая в диафрагме весь свой шок. «Я видела атаку», — сказала я. Все были слишком не в себе, чтобы меня услышать. Я повторила громче. «Я видела атаку!» Все притихли. Доктор Хьюитт посмотрел на меня. Джем перестал расхаживать, и мне очень не понравился его взгляд. Он стиснул кулаки. «Какая еще атака?» «Торпеда или что-то вроде того», — ответила я. «По крайней мере, мне так показалось». Я описала увиденный след на воде и как он расщепился на три луча перед попаданием в берег. «Не может быть», — сказала Кия Джансон, еще одна акула. «Там же решетка, она бы ничего не пропустила». У меня задрожали колени. Этим утром мы с Девом... От горя у меня перехватило горло, и я задохнулась. «О, Господи, Дев! Его кривая улыбка, его хулиганские карие глаза, его дурацкие, из-за подушки стоящие дыбом волосы!» Видя его каждый день, я освежала свою память о нашем отце, утешала себя, что наши родители не исчезли бесследно. Но теперь... Все пожирали меня глазами, отчаянно надеясь развеять этот липкий туман непонимания. Я заставила себя продолжить, и описала, как огни решетки ненадолго погасли. «Дэв должен был об этом доложить», — добавила я. «Он, наверное, как раз был в кабинете службы безопасности, когда...» Я махнула рукой на север, не в силах заставить себя снова туда посмотреть, но душой чувствуя ту пустоту, где еще недавно была Академия. Как тупая боль в челюсти после удаленного зуба. «Одна торпеда?» «Тиа Ромеро», — Староста факультета головоногих покачала головой. «Даже если это торпеда с несколькими боеголовками, одной ее недостаточно, чтобы произвести подобное разрушение, чтобы вызвать обвал такого масштаба». Она взглянула на своих однокурсников по факультету, и они зашептались между собой. Головоногие занимались решением проблем. В этом состояла их роль, как у меня — чтение по губам. Поставь перед ними ящик с лего и скажи собрать из него работающий суперкомпьютер, и они не будут знать сна и отдыха, пока не придумают, как это сделать. Одна Аннелинья не присоединилась к их кружку и продолжала нести безмолвный дозор над Эстер. «Неважно, как это произошло», — заявил Джем. «Нужно вернуться и поискать выживших». «Согласна», — сказала я. В любой другой день это стало бы главной новостью. Мы с Джем ни в чем не соглашались с самого нашего поступления в ГП 2 года назад. Он угрюмо кивнул. «Все в автобус». «Нет». К нам, прихрамывая, подошел доктор Хьюитт. В руке у него был планшетно-компьютер. На рубашке расплылись пятна от пота, а цвет лица был, как у замороженного заварного крема. Позади него Берни опустился на колени на землю и открыл свой чемодан. Внутри, в специальных углублениях в пенопласте, блестела дюжина серебристых дронов величиной с калибри. Хьюитт потыкал пальцем в экран, и дроны зажужжали. Вылетев из своих пенопластовых гнезд, они собрались в мигающую голубыми лампочками стайку и унеслись вдоль берега в сторону ГП. «Они будут нашими глазами». Голос Хьюитта дрожал. То ли от гнева, то ли от горя, а может, от всего сразу. «Но я не хочу, чтобы вы питали ложные надежды. Land Institute нанесла упреждающий удар, который должен был уничтожить нас всех. Я 2 года боялся чего-то подобного». Я коснулась черной жемчужины у себя на шее. Почему Хьюитт говорил о ЛИ и ГП как о суверенных государствах? Land Institute не могла просто взять и разрушить часть калифорнийского побережья, убив больше сотни людей. Хвост топа хлестнул меня по ноге. Пес тыкался носом в колени Эстер, требуя ласки, чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей. «Доктор Хьюитт!» Франклин Кауч, староста факультета касаток, казалось, сейчас взорвется. «Наши друзья могут быть ранены. Под завалами могут оставаться люди. Наш долг — молчать!» — рявкнул Хьюитт. Внезапно я будто вернулась на первый урок ТМ, когда Дэниел Ликовский, его отчислили в тот же год, посмел спросить, какая польза от теоретического мореведения. Я не забыла, как страшен в гневе Хьюитт. Берни встал позади профессора, и хотя он ничего не сказал, его присутствие понизило градус ярости Хьюитта до приемлемых значений. «Мы поедем в Сан-Леандро», — сказал он более спокойным тоном. «Слушайте меня внимательно. Вероятно, вы — это все, кто остался от Гардинг Пенкроф. Нам нельзя проиграть. Испытания отменяются. Вместо этого вы научитесь всему, чему должны, прямо на практике. С этого момента мы находимся в состоянии войны». 20 первокурсников уставились на него во все глаза. Все выглядели напуганными, как и я. Да, нас учили военному делу. Многие выпускники ГП продолжали учебу в лучших военно-морских училищах мира — в Аннаполисе, в Санкт-Петербурге, в Доляне, в Эсхимале. Но мы не были морскими пехотинцами или котиками. Пока, по крайней мере. Мы даже еще не окончили академию. Мы были детьми. «Доберемся до причала», — продолжил Хьюитт, «и как только благополучно выйдем в открытое море, вы получите дальнейшие инструкции. А пока, Джемми Найтвен!» «Сэр!» Джем вышел вперед, готовый к приказам и взять на себя командование нашим курсом. В обучении акул особый упор делают на военное управление. «В багажном отсеке стандартный набор оружия есть?» — спросил Хьюитт. «Так точно, сэр!» «Раздайте своей команде», — приказал Хьюитт. «Держите наготове до дальнейших указаний». Джем щелкнул пальцами, и четверка акул убежала за своими чехлами с пистолетами. Осознание происходящего ледяной волной постепенно заполняло мое тело. Если акулам разрешили вооружиться, значит, ситуация очень и очень серьезная. «Староста Твен!» — продолжил Хьюитт. «Отныне у вас новый приказ!» Глаза Джема заблестели. «Вас понял, сэр!» «Нет», — сказал Хьюит. «Сильно сомневаюсь. Из всех нас наивысшее значение для вас будет иметь жизнь лишь одного человека. Вы должны постоянно быть рядом с ней и защищать ее даже ценой своей жизни. Что бы ни случилось, вы должны сделать все, чтобы она осталась жива». Джем озадаченно нахмурился. «Я, сэр?» Хьюит указал на меня. «Анна Дакар должна выжить».